Она не прощала, нет, но сердце уже кричало: да, будет свет. Я понял, за все мучения, за то, что искал и ждал, как белую птицу спасения, Господь мне ее послал. 1940 год, Шанхай. Л.В. Хорошо в этой маленькой даче вечерами грустить о тебе, так по-детски обиженно плачет маячок на зеленой губе, и уходят в закатные дали золотые кораблики сны, те, что в детстве когда-то пускали мы, играя по лужам весны. Скоро вспыхнут опалами ядра фонарей в предвечерней тени, и на реях японской эскадры, как на елках, зажгутся огни. А вчера в кабаке у фонтана человек с деревянной ногой утверждал, что любовные раны заживают от пули простой. И, смеясь над моими стихами, после пятой бутылки вина говорил, заливаясь слезами, что его разлюбила жена. Понимаешь, сбежала с матросом, я калека, а он молодой. Я подумал, такие вопросы не решаются пулей простой. Но ему ничего не ответил, я молчал, улыбаясь тебе. Где-то в море печален и светил, ангел ночи пропел на трубе. Да, любовь — это синяя птица, только птицы не любят людей. Я усну, мне сегодня приснится мягкий шелк твоих рыжих кудрей. 15 июля 1940 года, Циндао. Осень. Л.В. Холодеют высокие звезды, умирают медузы в воде, и глицинии лиловые гроздья, как поникшие флаги везде. И уже не спешат почтальоны, не приносят твой детский конверт, только ветер с афишной колонны рвет плакаты «Последний концерт». Да, конечно, последний, прощальный, из моей расставальной тоски. Вот и листья кружатся печально, точно порванных писем клочки. Эта осень меняет кочевья, это кто-то уходит навек, это травы, цветы, деревья покидает опять человек. Ничего от тебя не осталось, только кукла с отбитой ногой. Даже то, что мне счастьем казалось, было тоже придумано мной. Август 1940 года, Китай, Циндао. Твоя любовь, Л.В. Лидии Владимировне. Знаешь, если б ты меня любила, ты бы так легко не отдала ни того, что мне сама дарила, ни того, что от меня брала. Но пожара нет, а запах дыма очень скоро с ветром улетит, и твое божественное имя для меня уже едва звучит. Я живу, я жить могу без веры, только для искусства одного, и в моих глазах пустых и серых люди не заметят ничего. 29 января 1941 года, Шанхай. Лидии Владимировне, ты сказала, что смерть носит котомку с косой, косит, что она беззубая просит, дай ему, Господи, срок. Но она без косы, без котомки, голос нежный у ней негромкий, вроде той она незнакомки, о которой писал Блок. Знаешь, много любимых было, горело сердце и стыло, и ты бы меня позабыла, если бы шли года. Но скоро с дамой прекрасной от жизни моей напрасной